Не считая масштабной авиабомбардировки, союзная армия продолжала продвигаться к столице Ирака Багдаду, но из-за длинной линии фронта и недостаточных военных сил на поле боя постепенно возникло противоречие. США уже планировали задействовать на поле боя 4-ю дивизию, которая изначально предназначалась для послевоенного урегулирования. Поскольку первая серия бомбардировок не уничтожила Саддама Хусейна, вражеской капитуляции без боя, на которую рассчитывала союзная армия, так и не случилось. И мощное наземное сопротивление иракцев привело к провалу программы по взятию страны в тиски с юга и севера, уничтожению центра и молниеносной войне. В настоящее время перед администрацией Буша лежало несколько путей: либо прекратить войну, хотя, конечно, это было невозможно, либо продолжать воевать, но в таком случае придется увеличить военные силы и ударную мощь, в то же время придется отказаться от стратегии обезглавливания, поскольку мощные сопротивления в разных регионах говорили о том, что если и удастся захватить Багдад, ничего на этом не закончится. А сейчас, по-видимому, и этот вариант был невозможен. Все было так, как и предсказывали до войны часть военных экспертов и волшебный юноша. Похоже, применение воздушно-десантных войск, рассредоточение сил и взятие страны в окружение были единственным правильным путем. Однако, несмотря на то, что война была в самом разгаре, вчерашняя 75-я церемония вручения Оскара все равно захватила первые полосы в некоторых газетах. Казалось парадоксальным одновременное существование войны и премии в качестве главных новостных тем, но сейчас они и впрямь очень интересовали широкие массы. «Чикаго» стал лучшим фильмом, Ван Ян и Эдриен Броуди установили новый рекорд, «Лос-Анджелес Таймс» снова есть в звании лучшего фильма спустя 35 лет, «Чикаго» возродил музыкальное кино, «Чикаго Сан». «Чикаго» одержал грандиозную победу, на свет появился 23-летний лучший режиссер китайского происхождения, «Сан-Франциско Кроникл». «Чикаго» побеждает, Николь и Эдриен становятся лучшими актерами, Ян вновь совершает чудо. «Нью-Йорк Таймс». Насчет этих четырех основных номинаций, естественно, высказывались всевозможные мнения. Одни восторженно одобряли, называя прошедшую церемонию «Оскара» молодой, антивоенной и мирной, другие говорили, что это испорченный войной «Оскар». Победа Николь Кидман не стала ни для кого сюрпризом, зато некоторые критики и киноманы жаловались, что «Чикаго», получивший статус лучшего фильма, и в подметке не годится пианисту, даже «Район 9», можно сказать, был вариантом получше. А куда большее количество интернет-пользователей спорило насчет титула «Воскресителя музыкального кино». Молодежь крайне негодовала. Как можно забыть о той волне помешанности 4 года назад? Пока 4 года назад классный мюзикл пользовался огромной популярностью в кинотеатрах, «Чикаго» являлся всего лишь известным театральным мюзиклом. Классный мюзикл заработал 201 миллион в Северной Америке и 411 миллионов в мировом прокате. «Чикаго» же, не считая прокатной недели с 21 по 27 марта, сейчас имел 127 миллионов в Северной Америке, а за рубежом еще не вышел в прокат. Хотя «Оскар» за лучший фильм непременно заметно повлияет на рост кассовых сборов, плюс будет прибыль от ДВД и мерча, именно по этой причине Miramax и другие кинокомпании расходовали крупные суммы на рекламу, тем не менее киноманы не ждали, что «Чикаго» сумеет превзойти классный мюзикл по бокс-офису и сенсационности, пусть даже он и лучший фильм. Хлоя Де на Yahoo эмоционально написала: «Классный мюзикл, вот реальный король, возродивший музыкальное кино». Кори написала: «Из-за классного мюзикла я начала учиться танцевать, это и есть лучший мюзикл». Кинокритики, очевидно, не собирались соглашаться с этой точкой зрения. Классный мюзикл действительно стал инициатором новой волны музыкального кино. Волшебный юноша вселил в рынок мощную уверенность, однако нельзя из-за этого утверждать, что данный фильм самый лучший. Развлекательный раздел Yahoo прокомментировал: это всего лишь сыроватая дебютная пленочная работа Ван Яна. А сайт Hollywood.com дал следующую оценку: классный мюзикл, лучший фильм для школьников и студентов того времени, «Чикаго» же лучший для широких масс. Присвоение «Чикаго» звания лучшего фильма вызывало споры, и то, что Эдриен Броуди стал самым молодым лучшим актером, тоже вызывало некоторые споры, хотя сыграл он в «Пианисте» убедительно, споры велись лишь в фанатской среде. Но наибольшие споры вызвал тот факт, что волшебный юноша стал лучшим режиссером. 23-летний лучший режиссер. Невиданное, шокирующее событие. В интернет-опросе общественного мнения голоса «за» и «против» разделились 50-50, но выступление Ван Яна во время награждения заслужило похвалу от разных СМИ, его называли лучшим режиссером с лучшим чувством юмора, самым энергичным оскароносным режиссером, а его стендап в закулисном помещении для интервью еще больше это подтвердил. Его новые классические высказывания были полностью опубликованы в интернете, печатные же издания лишь привели у себя отдельные выдержки. Ответ на вопрос «Куда поставишь статуэтку?» стал самым популярным среди всех его ответов. В статье Los Angeles Times подтрунивали. Прошлым вечером волшебный юноша снова доказал, что способен вести ток-шоу. Одна желтая газета дала своей статье заголовок «Тайная битва между Стивом Мартином и волшебным юношей». А в чем все были согласны, так это в том, что на такое, как и на изобретение Планкинга после «Золотого глобуса», был способен только 23-летний лучший режиссер. С другой стороны, на сцене он выглядел необычайно спокойным и зрелым, не проявляя возбуждения и суматошности, которые присущи молодежи. «Я говорила, что мне отвратителен волшебный юноша, потому что он заносчивый, но теперь он меня повеселил», выразила противоречивые чувства Ирин. Иза написала: «Самой интересной звездой на вчерашней церемонии Оскара был Ян, я много смеялась». Мэгги написала: «Его слова тронули меня. Жизнь должна быть полна радости, нельзя из-за горя отказываться от веселья. Он весь вечер старался веселить, это меня и растрогало. Новый волшебный рекорд, юморная, трогательная речь. Благодаря этому, многие фанаты еще больше полюбили волшебного юношу, наблюдались признаки обратного повышения его популярности, но в то же время не утихали недовольные, недоумевающие голоса. Зачем отдавать премию 23-летнему ребенку? Неужели Оскар угождает молодым, чтобы казаться молодежным?» В секции комментариев развлекательного раздела Yahoo были абсолютно разные мнения. Спенсер написал: «Подумайте, у Стивена Спилберга две награды, у Роберта Земекиса одна, у Джеймса Камерона одна, у Ван Яна одна, а у многих вообще нет наград». Демиан написал: «Самое забавное в этом то, что, по словам Ван Яна, он собирается опять привести научную фантастику к Оскару, вот уж юморист». А Роджер Эберт, кинокритик Chicago Sun, в этом году правильно предсказал лучшие фильмы лучших актеров, но прогадал с лучшим режиссером, остановив свой выбор на Робби Маршалле. Он прокомментировал: «Когда я делал прогнозы, мир еще был другим, но, как бы там ни было, узнав, что волшебный юноша стал лучшим режиссером, я в изумлении крикнул: „Это шутка, у меня нет никаких возражений, я лишь пребывал в шоке. Невероятно. Я считал, что он получит награду как минимум в 30 лет. В этом году никакой лауреат не вызвал бы у меня возражений, за исключением Мартина Скорсезе. Но волшебный юноша в столь юном возрасте получил Оскар и так много почестей. Надеюсь, он не остановится на достигнутом. Вечно шустрый волшебный юноша, естественно, не собирался останавливаться». Во многих репортажах после информации о команде MT-21 и «Дьявол носит Прада» выдвигались разные предположения о том, какой будет следующий фильм новоиспеченного лучшего режиссера. Волшебный юноша намеревается снять историю с космическими кораблями, чтобы научной фантастикой повторно атаковать Оскар. Волшебный юноша хочет дальше снять что-то в духе «Звездного пути». Увидим ли мы в ближайшем будущем второй музыкальный фильм Ван Яна? «Танцы на космическом корабле»? Волшебный юноша создаст новый жанр в кино. Прочитав всевозможные новости в интернете, киноманы заинтриговались и озадачились. Что же он в конце концов снимет? Научную фантастику или мюзикл? Или что-то в другом жанре? Другая сторона земного шара была погружена в ночь. Люди, отвечавшие за трансляцию церемонии награждения на китайском телеканале CCTV-6, испытывали печаль вперемешку с радостью. Церемонию активно рекламировали в связи с Чжан Имао и героем, но картина потерпела поражение. При этом волшебный юноша блеснул во всей красе, став первым оскароносным режиссером китайского происхождения. Зрители, что слабо уделяли внимание Оскар, непременно посмотрят церемонию. Вывод оказался верным. В полдень почти все интернет-пользователи узнали эту новость, но имелись лишь фотографии и текст, видео отсутствовало. А поскольку только по телевизору можно было увидеть волшебного юношу, они, разумеется, не желали пропускать трансляцию. И многие рядовые зрители, которые не были в курсе событий, тоже включили канал CCTV-6, приготовившись посмотреть на Чжан Имао. Глава 211. После «Оскара» добро пожаловать на 75-ю церемонию вручения премии «Оскар». Ровно в 21:30 на канале ЦЦТВ-6 запустилась программа «Ночь Оскара», которая была полностью озвучена на китайском языке. Стив Мартин в черном костюме вышел на сцену под пылкие аплодисменты, поздоровался и приступил к вступительной речи, а актер озвучивания спокойным тоном говорил: «Рад видеть, что организаторы понизили стандарты нынешней церемонии награждения, даже избавились от традиционной красной дорожки. Если кто еще не в курсе, я преподношу для всех это сообщение». Из длинной вступительной речи было вырезано много неуместной для эфира информации, в то же время в связи с тем, что информация была сложной и запутанной, а актер озвучивания, отвечавший за синхронный перевод, не являлся профессиональным дублером, качество озвучки довольно сильно хромало, и не разбиравшиеся в двусмысленных фразах зрители не понимали, что смешного в словах Стива Мартина, и зачастую недоумевали, почему в зале смеются. Но большинство из них смотрело передачу ради Чжаны Мао и Ван Яна, да и сам по себе этот торжественный вечер выглядел пышно и красиво. Ван Ян тоже здесь, а я-то думал, он уехал отдыхать, в прошлый раз он избегал меня, переводил слова Стива Мартина дублер. На телеэкране тотчас появилось улыбчивое лицо Ван Яна, сидящего в зале. Та часть телезрителей, что не была знакома с волшебным юношей, озадачилась: кто это? Ван Ян, это тот режиссер китайского происхождения, что за девушка сидит рядом с ним, очень красивая. В дальнейшем, на протяжении всей церемонии, камера то и дело снимала Ван Яна, особенно в номинациях, где участвовал район 9. Интерес зрителей, которые не знали его, все возрастал. Ван Ян, район 9, выкрикнул имя дублер вслед за Харрисоном Фордом. Показавшийся на экране Ван Ян на секунду оцепенел, затем под аплодисменты и визги поцеловался с радовавшейся рядом красавицей, обнялся с окружающими людьми и направился к сцене. Знавшие его зрители счастливо улыбались. Наконец-то они увидят, как он получил награду. А те зрители, что не знали его и впервые смотрели «Оскар», были ошарашены. Лучший режиссер, вот этот молодой китаец, да он больше похож на студента. Ни на что не намекаю, но почему не дама вручает мне награду? Переводил дублер вслед за Ван Яном, который, сжимая в руке статуэтку, произносил благодарственную речь под смех и аплодисменты в зале. Сегодня все куда-то торопятся, хотя все мы занятые люди. Слушая безумный хохот, многие телезрители, не читавшие в интернете оригинальный текст и перевод к нему, пришли в недоумение. Над чем смеются эти люди в зале? Пусть даже в эфире ЦЦТВ-6 чувство юмора Ван Яна не проявилось в полной мере, все киноманы, и опытные, и рядовые, узнали, что есть такой молодой и привлекательный лучший режиссер китайского происхождения. Конечно, не только благодаря «Ночи Оскара», но в основном благодаря повсеместным репортажам, интернету, прессе, спутниковому телевидению. Вдобавок из-за Ямина огромное множество китайской молодежи полюбило баскетбол НБА, НБА и Голливуд в определенной степени были взаимосвязаны. Под влиянием этих факторов известность волшебного юноши резко выросла. Нечего говорить про Гонконг и Тайвань, где развлекательная киноиндустрия уже достигла высокого развития. Тамошние фанаты возбужденно визжали и кричали. Каналы ТВБ, АДВ сделали тематические репортажи, экраны телевизоров наводнили материалы и изображения, связанные с Ван Яном. Женский закадровый голос знакомил. При упоминании о своем имени Ван Ян рассказал одну интересную вещь. Его мама считает, что молодой значит энергичный и прекрасный, поэтому имя Йоунг кажется особенным. А его китайское имя сперва было Цин Ян, которое взято из строчки в Шицзине. О, как прекрасно чистое чело! Он поведал, что у его папы поверхностные знания в китайской культуре, впоследствии папе подсказали, что слово Цин Ян используется для описания женщин, поэтому он изменил имя на Ян. Шицзин – древний китайский сборник стихов и песен. Цин Ян переводится как «чистый», «ясный». В детстве Ван Ян любил проказничать, частенько заставлял своих родителей поволноваться, влезая в драки. Далее на канале ТВБ включили зрелищные кадры прибытия Ван Яна в гонконгский аэропорт. Он с улыбкой говорил: «Большое спасибо за вашу поддержку, рад у вас побывать, люблю Гонконг, пока». И на тайваньском канале ЕПС тоже выпустили репортаж. 6 фильмов, снятых Ван Яном, в общей сложности собрали более 2,8 миллиарда долларов по всему миру, выиграли один Оскар за лучшую режиссуру. В Японии, Южной Корее и европейских странах уделяли особое внимание войне в Ираке, но наряду с этим обозревали результаты 75-й. Краткая церемония «Оскара» и тоже делали репортажи о самом молодом лауреате за лучшую режиссуру Ван Яне. А рейтинг трансляции продолжительностью 3,5 часа, что проходило 23 марта на американском канале APTS, составил 24%. Был установлен новый антирекорд «Оскара», транслировавшегося с 1953 года. Это было еще меньше по сравнению с прошлогодним антирекордом. В США у 106,7 миллиона семей имелся телевизор. В перерасчете на реальных количество зрителей, в среднем 33,05 миллиона человек посмотрели «Оскар». Это был минимум, начиная с 1974 года. Но Ван Ян не остался незамеченным и уже на следующий день получил от многих журналов и газет приглашение на эксклюзивное интервью. Лос-Анджелес Таймс, Сан-Франциско Кроникл, Вариеты. Некоторые предлагали разместить его на обложку своих изданий. Кроме того, дать интервью приглашали и многие сайты, а кто-то даже звал его в режиссерское кресло некоторых проектов. Кинокомпании знали, что ему нравится самостоятельно снимать фильмы и делать инвестиции, но нет ничего плохого в том, чтобы попытать удачу. Узнав, что он намерен создать научно-фантастическую историю с космическими кораблями, Paramount связалась с ним, чтобы полностью доверить ему 11-й фильм по «Звездному пути». Захочет снять «Энтерпрайз», пусть снимает, захочет снять оригинальную серию, пожалуйста, можно даже сделать новую предысторию. Ван Ян, конечно же, снова и снова всем отвечал: «Нет, спасибо». Не то чтобы ему не нравился «Звездный путь», просто он пока не испытывал никакого интереса к его опрятному, плавному стилю повествованию, да и законы его вселенной и стиль его космических кораблей нельзя было поменять. В течение нескольких дней после «Оскара» он чувствовал, как его без конца бомбят интервью и засыпают вопросами, казалось, будто только все и говорят о нем. Дав интервью одному лос-анджелесскому изданию, он согласился дать телефонное интервью китайскому телеканалу «Феникс», после чего, чтобы интернет-пользователи могли почитать, охотно согласился на интервью с китайским сайтом «Сина». «Ян, когда ты официально посетишь Китай?» – спросила журналистка по телефону. Под так называемым «официально» должно быть, подразумевалась запланированная встреча со СМИ и фанатами. Сидевший у себя в рабочем кабинете за компьютерным столом Ван Ян призадумался и с улыбкой ответил: «Думаю, скоро представится возможность. Знаете, команда МТ-21 выйдет в прокат этим летом. Да, я со съемочной группой отправлюсь в Китай на встречу со всеми. Я очень благодарен китайским фанатам за поддержку». Далее коснулись вопроса о новой научно-фантастической работе, который сильнее всего интересовал широкие массы. Ван Ян, взявшись за лоб, беспомощно произнес в телефон: «Я не знаю. Все хотят услышать от меня, что вторая научно-фантастическая картина выйдет этим летом, но это невозможно. Когда-нибудь вы ее увидите, но, пожалуйста, дайте мне немного времени». Киноманы из материкового Китая, Гонконга и Тайваня практически не удивились раскрытой в интервью сайта CinePR программе команды МТ-21 по приезду в Китай, потому что режиссер и исполнитель главной роли были китайской происхождения. Фильм повествует удивительную историю о мастере азартных игр китайского происхождения, как можно пренебречь азиатским рынком. Но киноманы по-прежнему были преисполнены ожиданий, фанаты возбужденно обсуждали эту новость в интернете. «Натали Портман приедет, слышал, она умеет говорить на путунхуа. В этот раз я обязательно увижу волшебного юношу». С каждым днем время утекало, интересных заметок, комментариев, интервью и репортажей по прошедшему «Оскару» становилось все меньше и меньше в прессе. Подобрался апрель, война в Ираке вновь захватила первые полосы газет, а кроме нее, еще были баскетбольные чемпионаты НЦА и НБА. Над выдающимся событием в мире кино, посреди похвалы, критики и споров, опустился занавес. 1 апреля, в день дурака, окутанные тенью войны, люди не так много шутили, как обычно. Ван Ян в своем блоге написал шуточный пост с заголовком «Я исполню главную мужскую роль в «Дьявол носит Прада». Там он перечислил следующие причины: такой же красавчик, как Ван Ян, такой же великий актер, как Том Хэнкс, парень Джессики. Хочу получить Оскар за лучшую мужскую роль. В конце он написал: «Всех с днем дурака, Ян, я беременна». Когда Ван Ян увидел, как Джессика с безмятежным взглядом поджимает губы, он и впрямь испугался: «Беременна». Затем Джессика сказала: «Должно быть, той ночью после Оскара. Услышав это, Ван Ян понял, что это первоапрельская шутка. Хоть в тот день они и пошалили немного, как можно спустя меньше 10 дней понять, что ты беременна? И действительно, после своих слов Джессика разразилась безудержным смехом. Пускай и день дурака, но ты так не шути. Я опять потерял Джуна. Ха, я думала, будет смешно. Ай, спасите, избивают. Но веселье продолжалось не весь день. Вечером Ван Ян неожиданно услышал печальную весть и сперва отреагировал словами. Это ведь первоапрельская шутка, однако это была не шутка. Китайская суперзвезда Ли Си Чун покончил с собой, выбросившись из окна. Ван Яна охватили безмерная печаль и обида. Ли Си Чун был его любимым гонконгским артистом, который показал незаурядную игру в светлом будущем, прахе времен и других фильмах и написал превосходные песни, но вот так покинул этот мир. В тот вечер Ван Ян спокойно прослушал много песен Ли Си Чуна. Он очень горевал, но ему лишь оставалось признать факт свершившегося. На следующий день его работа и жизнь продолжили идти своим чередом, а в последнее время он занимался подготовкой к «Дьявол носит Прада», но в этот раз не стал утруждать себя чрезмерной работой, лишь занялся сценарными и режиссерскими делами, а большую часть продюсерских дел переложил на других людей. После приобретения авторских прав на экранизацию уже начался препродакшн. «Волшебный юноша», «В последние дни я постоянно размышляла», «Героиня весьма притягательна», «Реплики в сценарии впечатляют». Несколько дней назад Мерил Стрип получила официальное приглашение вступить в съемочную группу «Дьявол носит Прада», а также получила полный сценарий и характеристику Миранды. Прочитав все, она осталась довольна. Ей понравились процесс роста и перевоплощения Андреа, неторопливое раскрытие Миранды и то, как в финале истории две героини извергают наружу все накопившиеся эмоции. Что касается поднимавшихся тем, жизненный выбор, человеческая природа, то они рассматривались довольно глубоко. Это не будет обычный коммерческий фильм, у проекта имелся потенциал стать хорошим фильмом, а человек, который поставит его, недавно получил Оскар за лучшую режиссуру. Поэтому Мерил Стрип, тщательно все обдумав, не нашла причин для отказа. Она испытывала необычайный интерес, плюс хороший сценарий, волшебный режиссер. И она была абсолютно уверена, что даже если в конечном счете фильм получит негативные отзывы, проблема точно будет не в ней. «Я принимаю это приглашение». Услышав по телефону серьезный голос Мерил Стрип, Ван Ян тотчас ахнул и начал расхаживать по гостиной с трубкой в руке. Дэн невесело следовал за ним рядом, а Ван Ян с улыбкой говорил: «Превосходно. Знаете, в детстве я смотрел ваши выступления, а теперь мы вместе снимем кино. Невероятно. Хе-хе, молодой человек, хочешь сказать, я старая?» — хихикнула Мерил Стрип. Ван Ян поспешил ответить: «Нет, нет, нет, я не в этом смысле», — Мерил сказала, — «но у меня есть условия. Приступаем к съемкам только после окончания войны. И я знаю, как ты быстро снимаешь фильмы, но у меня есть правило», — она улыбнулась — «не покидать семью более чем на 2 недели. Если ради съемок придется повсюду разъезжать, надеюсь, маршрут будет составлен адекватно». «Это можно, конечно, не вопрос», — без раздумий откликнулся Ван Ян, потому что действительно не было никаких проблем. В фильме будут присутствовать сцены в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах моды, однако, — Ван Ян произнес в трубку, — «в открытых местностях, не считая Нью-Йорка, я задействую зеленый фон, но в любом случае, знаете, все будет выглядеть реалистично. Зеленый фон может сэкономить время, силы и деньги на сцены прохождения по улице и на кадры с известными сооружениями, притом результат получится ничуть не хуже, как если бы снимали вживую. Эти сцены и кадры лишь должны послужить для создания атмосферы, незачем по-настоящему разъезжать по разным странам и городам, а почти все основные локации фильма будут в закрытых помещениях». Что касается войны, Ван Ян сделал паузу и призадумался. Он, естественно, понимал, что Мерил подразумевает не действительное окончание войны, а времена, когда по телевидению перестанут вести прямые эфиры по военным действиям. Он произнес: «Думаю, в этом месяце война закончится, и в мае мы сможем приступить к съемкам». Хотя союзная армия сейчас столкнулась с трудностями, после того, как она нарастит боевую мощь и изменит стратегию, Ираку явно не удастся долго продержаться, поскольку он был слишком отсталым. Контроль над воздушным пространством у Ирака был утерян, нечего и говорить про радиоэлектронную борьбу. В случае общего наступления, в Багдаде прекратится подача электричества, город окажется отрезанным от воды и внешнего мира. Это равноценно тому, как если бы глухого слепца избивал любой желающий. Поэтому стоит союзной армии выполнить задачи по рассредоточению сил и взятию в окружение, и опасные военные действия в целом прекратятся. Тогда у меня тоже больше нет никаких вопросов, с удовольствием промолвила Мирил. Ван Ян улыбнулся. Ага, надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Конечно, детальное обсуждение вопросов по гонорару и условиям работы было поручено продюсерам и агентам. Съемки «Дьявол носит Прада» были назначены на начало мая и не только потому, что пришлось ждать окончания войны в Ираке, но еще и потому, что съемочной группе требовалось некоторое время на завершение подготовительных работ. Первостепенными задачами были утверждение кандидатов на роли, а также сооружение локаций, чем занимались реквизиторы и художники-постановщики. В состав съемочной группы в целом вошла старая команда Ван Яна, разумеется, за исключением нескольких консультантов по моде. Ван Ян вовсе не планировал как-либо вмешиваться в эти подготовительные работы. Он уже распределил продюсерские дела. К тому же в фильме не будет никаких сюрреалистичных вещей. Если в офисе или других локациях его что-то не устроит, это можно будет легко исправить во время съемочного процесса. На этот раз Ван Ян больше выступал в качестве режиссера. Касаемо кастинга, он подобрал актеров лишь на несколько основных ролей, а поиском исполнителей оставшихся ролей поручил заниматься своей кастинг-команде. В апреле Ван Ян собирался потратить все время на монтаж команды МТ-21, чтобы вместе с Маргарет Гудспид изготовить театральную версию фильма. Тогда в мае он сможет спокойно заняться съемками «Дьявол носит Прада», а у команды МТ-21 останется достаточно времени на добавление музыкального сопровождения, цветокоррекцию изображения и другие вещи по постпродакшну. Убедившись, что Мерил Стрип присоединилась к проекту, Flame Films немедленно огласила эту новость. Мерил сыграет дьявольскую начальницу Миранду. В условиях войны, где продолжал расти градус напряжения, данная новость не казалась слишком броской, тем не менее она привлекла внимание развлекательных СМИ и киноманов, а СМИ и народ имели почти единодушное мнение. Развлекательный раздел сайта Yahoo, который рано или поздно будет превзойден и уничтожен Гагле, прокомментировал: «Если волшебный юноша не сможет принести Мерил Стрип 14-ю номинацию на Оскар и 11-ю номинацию за лучшую женскую роль, это будет грандиозный провал». Глава 212. Ну же, нет, нет, нет. Маргарет, они мне нужны. Я сказал, они мне нужны. Без них пропадут все эмоции. Нет. В тускловатой комнате при каждом монтаже звучали одни и те же замечания. Несмотря на четвертое сотрудничество двоих людей, торги между режиссером и монтажером никогда не прекращались. Носившая очки в черной оправе Маргарет, одной рукой орудуя мышкой, другой клавиатурой, сосредоточенно смотрела в экран монитора и совершенно не обращала внимания на орущего рядом Ван Яна. Услышав озабоченный, обидчивый голос, Маргарет пожала плечами и сказала: «Ян, ты хоть и получил Оскар, но я на это не поведусь». Оба человека тотчас усмехнулись. Она продолжила: «Я несколько лет монтирую тебе фильмы и прекрасно понимаю, чего ты хочешь, это наилучший вариант». Ван Ян же нахмурился, покачав головой: «Нет, не в этот раз, мне нужно чуть больше деликатности». Планировалось, что хронометраж команды МТ-21 составит примерно 120 минут. Для цельной истории это ни много и ни мало, а в самый раз. В таком фильме про азартные игры, где даже реплики героев произносятся очень быстро, нельзя допускать никаких затянутых моментов, чтобы не давать зрителям заскучать. У Ван Яна стояла цель привести всех в возбужденное состояние, когда невозможно спокойно усидеть на месте. Это был не блокбастер со спецэффектами, поэтому возбуждать нужно не визуально, а посредством тонкой психологии. Крайне важно не переутомлять и не раздражать психику. В фильме не делалось никакого упора на второстепенный сюжет, как в оригинальной картине, сцены с родственниками и товарищами по учебе практически отсутствовали. В плане взаимоотношений лишь изображались верность и дружба команды МТ и то, как Джефф Ма меняется под их влиянием. Но не это было ключевым пунктом. Ключевыми пунктами являлись изучение подсчета карт, разгром Лас-Вегаса и игра в кошки-мышки между командой по блэкджеку и детективом. А структура фильма была двухлинейной. Первая линия – это последовательное изложение событий с точки зрения Джеффа Ма и команды МТ. Вторая линия – Периодические флеш-форварды с женщиной-детективом. Две временные линии постепенно и напряженно соединяются. Например, сейчас монтировался отрывок с первым появлением женщины-детектива в фильме. В хронологии истории это должно случиться, когда Джефф Ма уже идеально влился в команду МТИ, благодаря чему команда качественно преобразилась и сумела выиграть у игорных домов крупные суммы денег. Поэтому казино нанимают Биверли для расследования. Однако в фильме сразу после эпизода с ее первым появлением показывается, как Джефф Ма со своими людьми садится на самолет из Бостона в Лас-Вегас и как проходит самый первый бой новой команды. Этот кусок я сам смонтирую. Ван Ян пододвинул стул и уселся. Маргарет неохотно уступила место. Ван Ян, взяв мышку и уставившись в экран, серьезно сказал: «Мэгги, сперва взгляни, как у меня выйдет». Он уже давно обнаружил, что в плане создания атмосферы, его китайские корни и любовь к восточной культуре позволяли ему глубже прочувствовать сцены. Пусть Маргарет и была женщиной, ему казалось, что она чересчур прямолинейна, ей порой не хватало умения так бессловесно изобразить атмосферу, что ты понял бы все лишь на уровне подсознания. Слышались щелчки мышки и стук клавиш, одновременно с чем перестраивались в другом порядке сцены на экране компьютера. И только спустя продолжительное время была нажата кнопка воспроизведения. Раздаются тяжелые, звонкие звуки шагов, по коридору идут несколько человек, видны лишь нижние половины их тел. Это одна женщина, держащая руки в карманах бежевого плаща, который обычно носят детективы, и двое охранников в черных костюмах. В кадре быстро показываются лица охранников, далее изображение переключается на общую картину со спины, видно лишь, как во время ходьбы встряхиваются светло-коричневые кудри женщины. Изображение переключается на дверную ручку, охранник открывает дверь офиса, за столом сидит рослый лысый начальник охраны. Едва он посмотрел в сторону двери, как его лицо сразу принимает радостное выражение. Он поспешно встает и идет встречать. «Мисс Кайл, рад видеть вас. С вашей помощью нам будем намного проще поймать эту банду воришек». Потом со спины показывается, как кудрявая женщина входит в помещение, далее в кадре рукопожатие двоих людей. Только после этого камера медленно поднимается вверх, наконец видно лицо женщины. Это Рэйчел, которая холодно и натянуто улыбается. У начальника же удовлетворенный вид, словно он понимает, что проблема, которая доставляет ему головную боль, вот-вот будет решена. Он одобрительно говорит: «Мисс Кайл, давно о вас наслышан. Что я просила, готово». Перебивает его Биверли Кайл, не испытывая совершенно никакого интереса к его комплиментам. Начальник, нисколько не обидевшись, с улыбкой отвечает: «Все готово, вон там». Развернувшись, он подходит к письменному столу и, показывая на большую стопку документов, говорит: «Здесь информация о финансовых утечках всех игровых столов по блэкджеку за последние полгода». Биверли Кайл садится на стул за столом и с каменным лицом просматривает документы. Камера недолго снимает лицо начальника крупным планом и маятниковые часы на стене кабинета, в то время как слышно тихое перелистывание страниц. По переместившейся стрелке на циферблате становится ясно, что прошло много времени. Постоянно молчавшая Биверли неожиданно говорит: «Каждое появление этой банды приходится на конец недели, а это означает, что у них есть основная работа. Однако в последние месяцы они вдруг появляются чуть ли не каждый день. Понедельник, вторник, четверг. В эти месяцы летние каникулы, она откладывает документы. Это значит, что они, скорее всего, преподаватели или студенты». Видя на экране компьютера остановилась на изумленном, немного шокированном начальнике охраны. Маргарет, поправляя очки в черной оправе, задумчиво промолвила: «Ян, по-моему, это недостаточно лаконично». Ван Ян невольно хихикнул и развел руками. «Просто постучать в дверь, войти и пожать руки, это будет лаконично, но пропадет вся атмосфера». Маргарет выразила свою точку зрения: «Ты повсюду стремишься к так называемой тобой атмосфере. Неужели твой вариант не тягомотный? Не забывай, что должно быть не затянуто». «Нет, как это может быть затянуто? Отрывок длится меньше 2 минут», — покачал головой Ван Ян и, глядя в монитор, продолжил щелкать мышкой. Маргарет нахмурилась: «Я говорю про общий стиль». Ван Ян повернулся к строгой женщине средних лет и всерьез сказал: «Маргарет, я все понимаю, поверь мне. Без этих кадров Рэйчел совсем не будет крутой, она должна быть суровой. А потом, когда она говорит: «Они, студенты», только тогда команда МТИ будет казаться крутой. В этом случае зрители соприкоснутся с последующим сюжетом. Им еще сильнее захочется узнать, как та банда все это проделала. Конечно, еще перед походом в кинотеатр они и так будут в курсе, что Джефф Макрут, поэтому сейчас необходимо возбудить их нервы. Если убрать эти кадры, то, мне кажется, не будет никакого эффекта. С этими словами Ван Ян поднял брови и удивленным тоном промолвил. «Тетушка Мэгги, как так вышло, что ты не знаешь про мою любовь к таким приемам? Я обожаю атмосферу», Маргарет с невинным видом произнесла. «Я знаю, но в этот раз все слишком быстрое. Быстрые реплики, быстрая смена кадров, вдобавок создается впечатление, будто на тебя давит. Зрителю будет не продохнуть». Услышав это, Ван Ян посмеялся и сказал: «Для меня честь получить оценку за высокую скорость, но я не во всем с тобой согласен. По-моему, ты недооцениваешь восприятие у юных зрителей. Сейчас времена, когда что угодно происходит быстро. А еще мы не везде спешим, у нас вроде бы немало слоумо». Он постучал по клавиатуре и, отстраивая следующие кадры, с улыбкой произнес: «Если там, где нужна быстрота, не будет хватать этой быстроты, тогда показушные сцены со слоумо зрители будут воспринимать намного хуже, поскольку именно в этом случае у них появится возможность продохнуть. Предваряющая слоумо быстрота деликатна и профессиональна. Давай попробуем». «Ладно», — согласилась Маргарет, хорошо знавшая его характер, потому что он говорил разумно. «Вот только каким получится конечный результат, станет понятно лишь в кинотеатре». Она предупредила: «Ян, это рискованный шаг». «Да, я понимаю, давай пробовать». «Возможно, после просмотра фильма они выдохнут, почувствуют себя немного утомленными, о многом задумаются. Но нам требуется, чтобы во время самого просмотра они были постоянно увлечены и сосредоточены, тогда в кульминационные моменты фильма они возбудятся и получат настоящий кайф». Ван Ян помахал кулаками, эта задумка привела его в восторг. «Поэтому надо определить эти моменты и соответствующим образом показать их, чтобы ощущал себя так, будто находишься на американских горках. По окончании поездки ты устал, зато в процессе поездки крайне возбужден». Маргарет молча кивнула. Ранее смонтированные фильмы «В погоне за счастьем» и «Джуна» были выполнены в теплом, сентиментальном стиле и имели спокойный, неторопливый ритм повествования, а в этой картине было совершенно по-другому. Она усмехнулась. «Наверное, я уже стара». «Нет, ты просто не изменила свой подход, но я уверен, ты понимаешь, чего я хочу. Давай сделаем это», — искренне говорил Ван Ян, взглянув на Маргарет. «Не хочу увидеть в конечном итоге стандартный, мыльный коммерческий фильм без каких-либо особенностей». Маргарет поправила очки. «Так и быть, они пойдут на этот рискованный шаг». Она серьезно кивнула, сказав: «Хорошо». Монтаж дальнейшей сцены первого посещения Джеффа Ма казино был чрезвычайно важен. Джефф Ма присоединился к команде, завершил обучение, прошел испытание. Все это время он ждал именно этого момента, момента первого посещения казино. Благодаря предыдущему опыту с похмельем, Ван Ян отлично представлял, как следует изобразить Лас-Вегас и как показать его отличие от Бостона. Еще в начале съемок он составил план по освещению и цветовой гамме. Несмотря на снежную зиму в Бостоне, там можно ощутить теплоту. Это чистый, аккуратный город, наполненный университетским духом, как в Джуна. А в Лас-Вегасе дневные сцены особенно яркие, вечером же цвета немного размыты. И по своему характеру города абсолютно противоположные. В Лас-Вегасе присутствуют горячие, сексуальные девушки, роскошные апартаменты, дорогие автомобили, безумные азартные игроки с красными глазами. Едва Джефф Ма входит в казино отеля Caesars Palace, как, помимо своих товарищей, видит бешеных игроков, слышит громкую ругань. Эти кадры предназначались для того, чтобы подчеркнуть крутость команды МТ и их отличие от игроков. Конечно, они все равно исполняли роли игроков. На этот раз, в ходе их первой пробы сил, нет никаких прямых диалогов, зато есть жесты и условный язык, есть модель работы команды, занимающейся подсчетом карт. Чтобы зритель при просмотре все понимал и ему это казалось крутым, естественно, надо мастерски смонтировать видео. Если хочешь выиграть деньги, крайне важно найти подходящий игровой стол. Когда Джефф Ма входит в казино и озирается по сторонам, перед глазами встает Аманда, дающая лекцию перед доской в классе. Она быстро пишет мелом и быстро говорит: «Во-первых, искать надо стол, где мало людей. Чем меньше людей, тем больше раз ты сыграешь с одной колодой, реальная прибыль будет близка к ожидаемой. Во-вторых, ищи дилеров, которые редко тасуют карты, у них нет жесткого правила. Разные дилеры поступают по-разному. Звон игровых автоматов возвращает изображение в казино. Джефф Ма идет неторопливым шагом, оглядываясь вокруг, и видит, что Аманда и остальные члены команды уже уселись. Маргарет, мы должны идеально сочетать ускоренную и замедленную съемку. Этот отрывок один из самых ключевых. Мы разберемся с ним. Знаю, Ян, не нужно кричать на меня, я знаю. Время уходило день за днем. Появились новые продвижения в иракской войне. После того, как союзная армия нарастила военные силы и рассредоточила войска, она за счет господства в воздухе и других преимуществ поочередно взяла штурмом Басру и остальные важные города и районы, а также закончила окружать Багдад. В войне тотчас произошел явный перевес сил. 8 апреля американская армия, не дожидаясь союзников, в срочном порядке направилась к Багдаду с севера и юга. Бомбардировка лишила столицу Ирака электричества, воды и информационной коммуникации. Американцы успешно захватили военный аэродром Рашид к юго-востоку от Багдада. 9 апреля американские танки двинулись на Багдад, жестоких уличных боев не происходило. В итоге американцы захватили город Саддама Хусейна, который представлял из себя огромные трущобы, где сосредоточились шииты. Местные жители действительно приветствовали американскую армию, стоя вдоль дорог, и никакого сопротивления не было оказано при въезде в центр Багдада. Тем же вечером военные снесли статую Хусейна на центральной площади. Жители Багдада, налетев на статую, точно пчелиный рой, топтались по ней и ломали ее. На 21-й день после начала войны союзная армия объявила: Багдад полностью занят. Жители США, поддерживавшие войну, ликовали. Пускай и были допущены кое-какие ошибки в войне, тем не менее она завершилась идеально. 10 апреля американские военные заявили, что режим Хусейна не пал, впереди ждут еще более ожесточенные бои. Лишь когда будет захвачен Тикрит, родина Хусейна, войну можно считать завершившейся. В пятницу 11 апреля должна была выйти в прокат «Пила», но из-за войны премьеру отложили до 31 октября. Вечером этого дня Ван Ян позвал выпить в бар находившихся в Лос-Анджелесе Джеймса Вана и Лиуанелла. Трое людей, сидя за круглым столиком, весело общались и пили пиво в баре, где была приятная обстановка и играла спокойная музыка. С тех пор, как Лиуанелл попробовал иглоукалывание, головные боли стали реже посещать его, нервная система уже не была напряжена, больше ему не приходилось принимать лекарства и он мог спать полноценным сладким сном. Однако ему трудно было забыть те боли, что когда-то мучили его, и страх смерти заставлял его очень ценить жизнь. При упоминании иракской войны он, конечно же, сильно взбудоражился. Австралия тоже отправила войска для участия в этой объединенной военной операции. Ни с того ни с сего развязать войну, столько людей погибло. Уэннил, чье лицо залилось краской от волнения, жестко ударил стаканом по столу. Джеймс зловещим голосом проворочил: «Это Буша надо поймать и заставить его играть в пилу. Что самое главное, так это то, что с послевоенной обстановкой невозможно будет разобраться». Ван Ян сделал глоток пива. Успех недавних военных действий вызвал новую волну насмешек пользователей в его блоге. Он пожал плечами, сказав: «В любом случае надо кончать с этим. Каждый день по телевизору крутят одну войну и разговоры об одной войне. Пора положить конец». Не прошло много времени, как американские военные с боем взяли Тикрит. 15 апреля союзная армия официально объявила: активная фаза боевых действий в Ираке уже завершена, союзная армия взяла под контроль всю территорию страны. Основная война в общей сложности продлилась 27 дней, погибло 128 американских солдат, было потрачено около 20 миллиардов долларов. Сторонников войны такой результат вполне устраивал. Противники же войны обсуждали программу вывода войск. Народ мало-помалу вернулся к прежнему позитивному настроению. Впрочем, почти никто не ругал волшебного юношу, поскольку он никогда не утверждал, что война будет проиграна, а говорил, что она займет один месяц. В таком случае, киноманы и фанаты выбрали нейтральную позицию по отношению к нему. Его аналитический прогноз на продолжительность войны оказался точным. Однако прогноз на послевоенную обстановку был слишком пессимистичным. Неужели он не видел, как народ Ирака праздновал свержение правительства Саддама Хусейна. Окончание войны для Ван Яна было подобно рассеянным черным тучам. Оказанное на его жизнь и работу влияние постепенно сошло на нет. Время безостановочно утекало, он практически каждый день проводил в монтажной, периодически занимался кое-какими продюсерскими делами по побегу и заключительной подготовкой к «Дьявол носит Прада». В это время Джессика тоже была страстно погружена в работу, изучала сценарий и роль, разрабатывала со съемочной группой свой образ, наряды, аксессуары. Когда наступило 28 число, Ван Ян и Джессика, несмотря на понедельник в календаре, сделали себе выходной, потому что в этот день Джессике исполнялось 22 года. Пара не стала устраивать пышную вечеринку, и не было скромной вечеринки, как в прошлом году, когда были приглашены только самые близкие друзья. Помимо того, что было неуместно организовывать какие-либо пиршества в связи с недавним окончанием войны, Ван Яну и Джессике больше хотелось наедине сладко провести время в такой особенный день. Ранним утром они приехали в Санта-Монику, немного погуляли по пляжу, купили еды и газировки в прибрежном магазине, после чего на собственной яхте покинули причал и отправились в бескрайнее синее море. В США имелось более 16 миллионов крупных и мелких прогулочных суден. В среднем у 5% людей имелось по одному судну, так что это не было какой-то редкостью. У Ван Яна и Джессики была прогулочная яхта среднего размера, управлять не составляло никакого труда. Со штурвалом и системой связи двое людей были вполне способны самостоятельно справиться. Поскольку стояла хорошая погода, пара планировала весь день пробыть в необъятных морских просторах, затем утром следующего дня посмотреть восход солнца и выдвинуться в обратный путь. Ярко блестело ночное небо, усеянное звездами. Белая яхта, на которой горел свет, остановилась посреди темно-синего моря. День прошел весело, шумно и задорно. Рыбалка, барбекю, дайвинг. Насладившись закатом, пока не стемнело, Ван Ян и Джессика, прижавшись друг к другу, легли на открытой палубе и накрылись теплым шерстяным одеялом. Обдуваемые слабым ветерком, они сладко и бессмысленно ворковали, любуясь сверкающим звездным небом. «Вон та, мне нравится та, что слева, яркая-прияркая», показала левой рукой Джессика, лежа головой на плече Ван Яна. Тот, глядя на мириады ярких и тусклых звезд, тут же рассмеялся. «Слева очень много. Ты говоришь про полярную звезду?» На лице Джессики показалось недоумение. Она с улыбкой спросила: «Это полярная звезда?» Ван Ян протянул: он правда не понимал, какую звезду она имеет в виду. «Возможно, когда заблудимся, узнаем. Тогда скажи, на какой звезде живут инопланетяне?» «Не знаю». Джессика повертела головой влево и вправо, осматривая звездное небо, и снова показала пальцем, сказав: «На той, кажется, отдает синим сиянием, такая красивая». Ван Ян все равно не понимал, на какую звезду она указывает. Он со смехом промолвил: «Не такая красивая, как ты, правда?» Милым голоском спросила Джессика. «Правда». Они поцеловались. Хотя невозможно сосчитать, сколько поцелуев у них за сегодня было, они по-прежнему испытали безграничное счастье и радость. После продолжительного страстного поцелуя влюбленные, немного задыхаясь, отлипли друг от друга и, покусывая свои губы, с улыбкой переглянулись. «Джессика», — нежно произнес Ван Ян, крепко обняв ее и посмотрев в ее полные любви глаза, — «с днем рождения, загадывай желание». «Ага». Сердце Джессики наполнилось счастьем, в этот миг ей было хорошо как никогда. Слабо кивнув головой, она произнесла: «Я загадаю желание». Она закрыла глаза и, сложив руки, начала беззвучно молиться: «Господь, я безумно, безумно рада, спасибо тебе, надеюсь, те, кого я люблю, и дальше будут счастливы и здоровы». Понаблюдав, как она с набожным видом молится, Ван Ян скользнул взглядом по тихому ночному небу, и, не успела Джессика закончить молиться, как ему вдруг пришла одна идея. Он взволнованно крикнул: «О боже, падающая звезда, не открывай глаза, срочно загадывай желание, подстрахуешься на всякий случай». Заметив, что ее брови и ресницы задергались, он серьезным тоном закричал: «Ну же, оно точно сбудется. Хочу замуж». Услышав про падающую звезду, Джессика приятно удивилась и занервничала. Она немедленно выкрикнула про себя самое заветное из всех желаний, которое было загадано еще в прошлом году: «Хочу замуж. Хочу стать женой Яна». Ван Яну показалось, что она закончила загадывать желание. И действительно, ресницы дернулись, она открыла глаза. Ван Ян, глядя на небо, изумленно вымолвил: «Вау, только что упала такая яркая звезда. Слышал, чем ярче звезда, тем она мощнее. Дорогая, теперь твое желание обязательно исполнится». Джессика не питала никаких подозрений. Ничего удивительного в том, чтобы увидеть в море падающую звезду. Она с радостной, ожидающей улыбкой прощебетала: «Ох, боже, хорошо бы, хм, да». Ван Ян посмотрел в ее горящие, как звезда, глаза и вдруг почувствовал себя слегка неловко. Если ее желание не сбудется, не станет ли это для нее двойным разочарованием? Он спросил: «Только что такой хороший шанс выпал, что ты загадала?» Джессика без ответа ухмыльнулась, ударила его в грудь и проворчала: «Разве можно говорить вслух свое желание?» Ван Ян подтянулся к ее уху и прошептал: «Мне можешь рассказать. Говори тихо, ничего страшного, Господь и падающая звезда не заметит». «Нет», — отвернула голову Джессика, не поведясь на его слова. «Это секрет. Это желание ни при каких условиях нельзя рассказывать, но она была уверена, что оно непременно сбудется. Даже если бы не было падающей звезды и дня рождения, все равно нельзя рассказывать». Она почувствовала, как ее ухо поцеловали, а затем до нее донесся искушающий голос: «Джесси, расскажи же мне». Она равнодушно ответила: «Ян, я не стану рассказывать. Буду ждать, когда оно исполнится. А давай я расскажу тебе желание, которое я загадал на свой день рождения. Не буду слушать. Даже если расскажешь, все равно не расскажу. Нет». Глава 213. «Ты готова?» Незаметно наступил май. За месяц с лишним хлопот была наконец смонтирована театральная версия команды МТ-21. Длительность самого фильма составила 118 минут, а вместе с начальными и конечными титрами получилось 125 минут. Ван Ян остался очень доволен театральной версией. Ритм повествования на протяжении всей картины был быстрый и энергичный. Даже если при просмотре ты не возбуждался и не переполнялся дикими эмоциями, то, по крайней мере, не раздражался и не скучал, но самому Ван Яну казалось, что фильм выполнен со вкусом, что присутствуют гениальность, смышленность, изворотливость, профессионализм. Однако Маргарет Гудспид заявила, что зачастую чувствовала себя растерянной. Она как зритель задумывалась над вопросами, которые преподносил ей фильм, но при этом забывала следить за сюжетом. Например, ее запутали те задачи с парадоксами в начальной сцене в баре, которые впоследствии то и дело всплывали в голове. По ее мнению, большинство зрителей будет чувствовать себя так же, а ведь дальше еще много вещей, которые могут озадачить. После просмотра отредактированного в две пары рук видео ее общее зрительское мнение было следующим: крайне рискованно, история интересная, герои крутые, сцены смонтированы в динамичном, стремительном стиле, при этом во многих моментах нет никакой спешки, эстетика тонкая и заслуживающая внимания, реплики же заумные и, похоже, вряд ли станут культовыми. Тем не менее, после просмотра тяжело забыть некоторые сцены и диалоги, например, начальную сцену в баре, изучение Джеффом Ма подсчета карт. И хотя невозможно удержать в уме каждую реплику, в память глубоко въедаются определенные отрывки в общих чертах. Касательно коммерческого кино с бюджетом в 25 миллионов, команда МТ-21 действительно получилась неординарная и должна была стать классическим фильмом. Касательно кино об азартных играх, Маргарет перед монтажом изучила множество картин на эту тему. Команда МТ-21 и здесь получилась оригинальной и особенной, а в плане подсчета карт унизила предшествующие фильмы, включая «Похмелье». Но Маргарет по-прежнему казалось, что существует огромный риск, поскольку данный фильм, как и «Волшебный юноша», был чересчур умным и заносчивым. Если с помощью монтажа превратить команду МТ-21 в умеренный коммерческий фильм, возможно, критики скажут: сделано по общепринятым стандартам, обычный попкорновый фильм. Но Маргарет была уверена, что в этом случае кассового провала не произойдет, за счет репутации «Волшебного юноши» и статуса новой работы оскароносного режиссера не составит труда заработать 200 миллионов в мировом прокате, вдобавок не будут говорить, что это низкосортная картина. Теперь же риски значительно возросли. Понравится ли зрителям заумность в динамике, Маргарет не знала. Она видела, как слишком много подобных фильмов оказалось потопленными и лишь ничтожное количество работ впоследствии внезапно признавалось классическими. Хотя бывали и случаи, когда фильм только вышел в прокат, как сразу добивался высоких кассовых сборов и положительных оценок. «Волшебному юноше» было всего лишь 23 года, дерзость и быстрота были для него нормой. Просто Маргарет поражал тот факт, что она с ним несколько лет монтировала фильмы, а его стиль постоянно менялся. И сейчас вышел такой удивительный фильм, где присутствовали как обычные кадры продолжительностью в 1-2 секунды, так и длинные кадры, где имелась перевернутая структура с флеш-форвардами. У Маргарет возникла ассоциация с азиатским кино, где мечники вступают в яростную схватку, от которой захватывает дух. В какой-то момент камера внезапно останавливается и показывает обоих воинов общим планом. Те, находясь в боевой позе, неподвижны, но ветер колышет их волосы. Конечно, «Командам Т-21» являлась фильмом про современность, где преобладала университетская и горная атмосфера. Как по мне, фильм такой, какой он есть, эта история должна быть такой, и я хочу, чтобы она была такой. Любое кино – это рассказ, рассказ кинематографистов для зрителей, поэтому нужно учитывать чувства и восприятие зрителей, только тогда они примут твои слова, твою историю, в противном случае это самолюбование, либо ты действительно не такой, как все. Я ни за тем, ни за другим не гонюсь, мне нравится, когда зрителям нравится. А сейчас я считаю, что эта модель рассказа наилучшая. Фильм такой, какой он есть. Если сделать иначе, он перестанет быть собой. После слов Ван Яна Маргарет лишь оставалось кивнуть. Этот фильм пользовался его волшебной репутацией и даже в худшем случае не должен понести убытки. А если бы не дестабилизирующий фактор в лице главного актера китайского происхождения, так тем более можно было бы быть уверенным в высоких кассовых сборах за первую неделю проката. Но что насчет второй недели? Что насчет отзывов критиков и рядовых зрителей? Каков будет конечный результат? Да, монтаж закончен, говорил в мобильник Ван Ян, облокотившись о перила балкона и глядя в непроглядное ночное небо. Конечно, быстро, мы ведь пахали по 25 часов в сутки. Теперь на что не смотрю, перед глазами мелькают кадры, интересные ощущения. Находившаяся на другом конце провода Натали с интересом осведомилась. А я когда смогу посмотреть, мне правда не терпится. Каким в итоге получился фильм? Маргарет говорит, что быстрым, давящим. Хм, мне кажется, надо посмотреть, тогда и узнаешь. Сама все увидишь, улыбнулся Ван Ян, преисполненный уверенности. Еще ведь не наложена музыка, не произведена цветокоррекция. И Даниэлу нужно озвучить голос. Как совсем будет покончено, тогда и посмотришь. Но через несколько дней выйдет тизер, там не будет ничего про сюжет. Ха-ха, Натали с негодованием вымолвила. Почему мне не надо озвучивать свой голос? Потому что не надо, коротко ответил Ван Ян и вспомнил вопрос, который давно не задавал, поэтому спросил. Как твоя учеба? Нормально оканчиваешь университет? Натали тотчас раздраженно сказала. Без проблем, в июне выпускаюсь, так что готова в любое время исполнять твои поручения. Ван Ян понял, что она подразумевает рекламную кампанию команды МТ-21. Он пошутил. Тебе разве не надо сниматься в третьем эпизоде «Звездных войн»? Неужели уволили? Натали посмеялась. Это все-таки не мое личное шоу, могу уделить время и рекламной кампании. Но у меня вопрос. Мы еще собираемся в Азию? При упоминании об этом деле Ван Ян помрачнел. Планы съемочной группы на летнюю поездку в материковый Китай, Гонконг и Тайвань, вероятно, придется отменить. Еще в начале года весь мир захлестнул вирус ТОРС, атипичная пневмония, серьезнее всех пострадал материковый Китай, но к настоящему времени эпидемия не ослабла и даже еще сильнее стала распространяться. Многие районы Азии были объявлены Всемирной организацией здравоохранения запрещенными для туризма, и неизвестно было, когда эпидемия закончится. Благотворительный фонд Ван Яна старался быть хоть немного полезным, чтобы помочь справиться с этой катастрофой. Он и сам жаждал отправиться с командой МТ-21 в Китай и увидеться с фанатами, но в такой ситуации не мог выдвинуться в путь. Если к августу эпидемия прекратится и снимут запреты, он, скорее всего, все-таки съездит, как и планировал. Разумеется, санитарные меры будут строго соблюдены. Задумавшись об этих вещах, Ван Ян невольно вздохнул. Вот уж и впрямь выдался неспокойный год. Он очень надеялся, что все неприятное скоро прекратится. Посмотрим по ситуации. Если разрешат, то в крайнем случае я лично съезжу, серьезным тоном сообщил Ван Ян. Он не собирался никого насильно заставлять ехать с ним, да и не смог бы заставить. Так или иначе, он ни за что не разрешит Джессике поехать в какой-либо район, пострадавший от ТОРС. Она имела более слабый иммунитет по сравнению с рядовым человеком и могла заразиться даже обычной простудой. А он ни разу не простужался за последние несколько лет. Натали уныло огокнула. Оставалось лишь спокойно наблюдать за развитием этого непредсказуемого дела. Она перевела разговор. «Уже готовишься снимать новый фильм? Безумие?» «Да, Дьявол носит Прада. Через пару дней приступаем к съемкам». Ван Ян тоже не желал думать о гнетущих вещах. Задумавшись о предстоящих съемках, он окинул взглядом спальню и тихо произнес. «По правде говоря, я не преисполнен страсти к этому фильму». Конечно, он питал интерес к данной истории и имел четкие соображения по поводу главной идеи, иначе не сел бы в режиссерское кресло, как в случае с «Лапочкой». Но если говорить о рейтинге самоотдачи, то «Район 9» до сих пор стоял на первом месте, а «Дьявол носит Прада» пока на последнем месте. Он действительно немного скучал по тем денькам, когда велось производство «Района 9», пусть даже в то время и чувствовал себя подавленно. «Но я не допущу халатности», — сказал в телефон Ван Ян, будто давал себе обещание. «Чем меньше страсти, тем серьезнее надо подходить к делу. К тому же я должен ее отыскать. Я буду очень-очень строгим». Натали холодно усмехнулась, словно говорила. «Знаю, о чем ты думаешь», — она произнесла. «Как скажешь, в конце концов, не я там играю. Главное, Джессике сообщи». «Ладно, сейчас же пойду сообщу». Ван Ян развернулся и, направившись в спальню, строго промолвил. «Не затягивай с написанием диплома. Выигрыш есть, можно и поесть». Натали рассмеялась. «Выигрыш есть, можно и поесть». Подготовительные работы «Дьявол носит Прада» уже прошли надлежащим образом. Важным пунктом подготовки являлись модные предметы роскоши в фильме. Пусть и стояла цель избежать превращения фильма в показ мод, Миранда, Андреа и другие героини не могут носить обычную одежду и обычные сумочки, это было бы неправдоподобно и неатмосферно. Как сказала Патриция Филд, исполнявшая обязанности художника по костюмам в съемочной группе, Миранда должна быть одета весьма элегантно и импозантно, чтобы с первого взгляда было понятно, что она босс. Патриция Филд являлась художником по костюмам в популярном сериале «Секс в большом городе». Она имела немало знакомых в модных кругах и смогла убедить многих модельеров дать согласие на появление в фильме спроектированных ими нарядов, украшений, обуви и сумочек, даже одолжила съемочной группе сумочки из ограниченной серии. Однако стоит отметить, что еще когда «Флами Филмс» объявила об экранизации «Дьявол носит Прада», Анна Вентур призвала представителей мира моды не прикладывать руку к съемкам данного фильма. Именно она являлась главным редактором американского издания журнала «Vogue», бывшей начальницей Лорен Вайсбергер, кумиром в модных кругах и прототипом Миранды. Но позже Ван Ян объявил, что выступит режиссером. «Флами Филмс» и Патриция Филд успешно пригласили множество видных деятелей мира моды для проектирования одежды в фильме, включая Валентина Гаравани, королеву свадебных платьев Веру Вонг. Заметив такую обстановку, Анна Вентур, не зря считавшаяся «Дьяволом в Прада», немедленно поменяла свое отношение и выразила готовность посетить церемонию премьеры фильма. Она в шутку заявила, что придет туда в одежде и обуви от Прада. Кроме того, съемочная группа заполучила поддержку компании Прада, а также таких брендов, как Calvin Klein, Vivienne Westwood, Ritz Covins. Патриция Филд, естественно, была этому несказанно рада, тем более Ван Ян сказал ей: «Денег не жалейте, главное – результат». У нее была полная свобода в проектировании нарядов для Джессики, Мерил Стрип и остальных актеров. Конечно, она не собиралась спускать деньги на ветер. Планировалось, что на производство нарядов уйдет как минимум 1 миллион. Но по сравнению с другими модными фильмами, где обычно расходы составляли 100 тысяч, эта сумма уже была гигантской. К настоящему времени все эти наряды, предметы роскоши, а также реквизиты и локации были готовы, можно было приступать к съемкам. В основном съемки пройдут на улицах Нью-Йорка, в построенных локациях съемочного павильона и на зеленом фоне и, предположительно, займут полтора месяца. Одновременно с этим Ван Ян будет заниматься музыкальным оформлением команды MT-21, где композитором выступал Кристофер Бек. «Чем занимаешься, красотка?» Ван Ян с мобильником в руке вошел в спальню, подошел к компьютерному столу и поцеловал каштановые волосы Джессики, что сидела на стуле. Та правой рукой управляла мышкой, смотря в монитор компьютера. Она со слабой улыбкой ответила: «Ничего особенного, просто читаю желтые новости. Джошуа только что прислал СМС, сказал, что кое-что есть. О, он попал в новости. Девочка Гилмор влюбилась. Ван Ян тут же с любопытством уставился в монитор и увидел фотографию, на которой Джошуа и Алексис идут по улице. Еще были фотографии, где они душевно болтают и улыбаются. Он усмехнулся. Эти двое и впрямь начали пробовать встречаться. Неудивительно, что Джошуа в последнее время пребывал в отличном настроении. Ван Ян положил руку на плечо Джессики и, притворяясь довольным, произнес: «Ты в курсе, что это я научил его, как ухаживать за девушкой? Считай, благодаря мне он пролез без очереди и добился этих отношений. Я обучил его, как привлечь внимание девушки, как рассказывать шутки, как заставить девушку чувствовать себя в безопасности». Потрепав немного языком, Ван Ян, глядя на фотографии, которые Джессика прокручивала на экране, протяжным, вздыхающим голосом промолвил: «Я ради него ломал голову, ночами не спал, и в итоге у него неплохо вышло, он забросил победный мяч и одолел соперника. Тебе, как его старшей сестре, следовало бы вознаградить меня, не думаешь?»